Глава сороковая. Джан Айнур следил медленно, по крупицам собирая сведения. Он никогда не торопился. Сейчас не важна была его будущая семья и сытая, спокойная жизнь. Он уже не один раз мог убить мальчишку. Тот чаще на рис выходил из дома. Но хотелось ему даже не их смерти. Ему хотелось уничтожить и опозорить их так, чтобы они на своей шкуре почувствовали, что значит быть беглецами и изгоями. То, что они устроили себе здесь новую семью, терзало душу Айнура. Не должны дети Барджана жить в тепле и сытости, в почете и богатстве. Слишком уж хорошо они устроились. Даже здесь, в чужой стране, сын Барджана — Фарант. Да не бывать этому! Пусть род этого проклятого прервется, но перед этим следует получить с них дань. Как когда-то получали великие предки самого Джана, уничтожить их кров, их силу и репутацию. Пусть Джан и не знал слова «репутация», но смысл ему был понятен и близок. План мести складывался неторопливо и постепенно. Убить он их может в любой момент. Во дворе, кроме привратника, нет охраны. Лакеи не вызывали у него опасений. Городские неженки, которые только и умеют, что за столом прислуживать. При нужде он перережет их, как стадо баранов, но торопиться не стоит. А вот опозорить семью и расстроить брак девчонки с тем самым белобрысым высокородным — это как раз то, что нужно. На этом можно не просто хорошо заработать, а обеспечить совсем уж безбедную старость и даже богатство будущим сыновьям. Ну а сразу после этого можно и убить. Кто ему, Джану Айнуру, помешает? Утром после бала Нарис чувствовала себя несколько разбитой. В ее памяти момент представления Верховному Кангану остался отдельными яркими пятнами, почти не связанными между собой. Уже ночью, когда они ехали домой, Редган Ранхарт в карете сказал ей: «Фаранда Кантера, теперь после официального представления вы можете называть меня Редган Леон». Обращение по имени вполне допустимо для жениха и невесты. Время пребывания на балу они по общему согласию свели до минимума. И жених, и она сами опасались ситуации, когда отсутствие светской выучки окажет ей дурную услугу. Она не сможет правильно ответить на приветствие, отбить резкую шутку или нетактичный вопрос. Большим плюсом было то, что кроме них Верховному представляли еще две пары, подписавших брачные контракты, и потому внимание толпы было слегка рассеяно. А уж обычай танцевать в такой день только с женихом порадовал Нарис сверх меры. Она успела выучить один единственный новомодный танец — вольтеру. Именно ее, эту самую вольтеру, она и протанцевала дважды за вечер с Леоном. Сам Леон хоть и не был записным танцором, но такие вещи знать был вынужден. Потому и не поленился перед балом взять несколько уроков, чтобы восстановить прежние умения. Нарис с сочувствием наблюдала за провинциальной парой, которая не справилась с несложными движениями и вызвала хихиканье и усмешки в толпе придворных. Девушка была крупновата, а ее будущий муж, напротив, сухощав и невысок ростом, потому и не смог подхватить за талию невесту и покружить вокруг себя. Нарис тихо радовалась, что для Леона эта танцевальная па не составила проблемы. На балу его поведение было выше всяких похвал, он ни на секунду не отходил от нее. Представлял своим знакомым, чьих имен Нарис так и не смогла запомнить. Представлял их женам, не позволяя особо ехидным красоткам куснуть ее. На небрежное замечание одной из них: «Фаранда Кантера, а кто посоветовал вам шить столь необычный туалет?» Леон ответил с милой улыбкой: «Редгана Пурисо. Именно тонкий вкус в выборе деталей туалета и заставил меня обратить внимание на мою будущую жену. Признаться, до нее я не встречал женщин, обладающих таким изяществом и богатой фантазией. Согласитесь, банальное ожерелье на шее не подчеркнуло бы так красоту моей невесты». Леон влюбленно посмотрел на Нарис, захватил в плен ее белую ручку и нежно поцеловал пальцы. «О да, Редган Ранхарт, фантазия и вкус вашей невесты удивительны. Вмешалась в беседу приятная, полноватая женщина средних лет. Думаю, на следующем балу многие воспользуются подобными деталями. Вот только боюсь, что такого удивительного украшения, как у вашей прелестной Фаранды, не будет больше ни у кого. Звездный рубин вызвал много разговоров. Фаранда Кантера, женщина, ободряюще кивнула головой на рис. Он прекрасен. Камень перешел к Фаранде Кантера от ее покойной матери, Редгана Летона, в числе прочих семейных драгоценностей. Фаранда только придумала ему новую оправу. «Я могу только поздравить вас, Редган Ранхарт», — добродушно улыбнулась дама. «У вашей невесты необычный, но совершенно безупречный вкус». Она ласково кивнула на рис, подхватила под руку пожилого и молчаливого мужа и скрылась в толпе. Подобных эпизодов было еще несколько. Придворные прелестницы интересовались нарядом Нарис, ее украшениями, и некоторые, как бы между делом, пытались куснуть, показывая ее чуждость. Однако Леон все время был начеку, и ни один удар не достиг цели. Тем не менее, когда Редган счел возможным покинуть бал, Нарис вздохнула с облегчением. «Ну их нафиг, эти светские увеселения!» Слишком неуверенно она чувствовала себя в этой толпе, слишком опасалась совершить или сказать что-либо, не укладывающееся в нормы местного этикета. Дома сонная Катиш помогла ей разоблачиться, принять теплый душ и, подоткнув одеяло, удалилась. Разумеется, завтра она выберет время и обязательно выяснит все подробности бала у Фаранды, а сегодня ее просто жалко донимать расспросами, такая уставшая и бледненькая она вернулась. «Оно и понятно», — размышляла Катиш, — «ну как среди этих важных редганов и картаргов целый вечер провести?» А похоже, Эрина Милостивая не дала девочку в обиду, хоть и уставшая вернулась, но довольная. Пошли ей богиня спокойного сна. Катиш хоть и была любопытна не в меру, но имела доброе сердце и искренне переживала за хозяйку. К позднему завтраку приехал Редган Ранхарт. Слуги суетились, накрывая стол. Лакеи помогли Фаранду Кантера спуститься со второго этажа. За столом Нарис вяло отвечала на вопросы отца и Рейга. Впрочем, интересовали наследника Кантера вовсе не придворные дамы, их туалеты и драгоценности. Нарис была очень благодарна Леону, что он подробно и степенно отвечал на вопросы братца. «Нет, Фаранд Кантера, пистоли во дворец Верховного Кангана проносить запрещено. На балы не берут боевое оружие, только церемониальное или парадное». «Редган Ранхарт, а мой кинжал?» Рейк любовно погладил висящий на поясе в отделанных серебром ножнах подарок Леона. «Твой?» Леон слегка затруднился с ответом, но потом пояснил. «Вот такие ножны вполне подойдут в качестве парадных. Они достаточно богато отделаны. На твоем кинжале очень хорошая сталь, но ручка, пусть и надежная и удобная, все же простовата для парадного оружия. Обычно на такие ножи и сабли рукоять отделывают золотом, серебром, украшают резьбой, чеканкой, драгоценными камнями». Нарис рассеянно слушала мужскую болтовню, отмечая, что и отец оживился и принял участие в общей беседе. Даже Фаранд Карина, пусть и не вмешивался, но слушал внимательно и согласно кивал головой. Комнату под столовую она выбирала и оформляла сама лично. Солнечный зал с тремя большими окнами, просторный и светлый. Катиш уже унесла грязную посуду, и вторая горничная накрывала чай, предварительно выставив на столе поднос с благоухающими булочками. Сейчас за огромным прямоугольным столом, заняв меньше трети места, сидели отец и сын Кантера, Редган Леон, супруги Карина и она Нарис. Они с улыбкой переглянулись с Фарандой Карина, как бы одновременно мысленно вздохнув, пожав плечами и сказав друг другу: «Ох уж эти мужчины!» От чая супруги Карина отказались. Сегодня они были приглашены на свадьбу своей племянницы, и роскошно одетая с утра, благоухающая духами Фаранда, торопила мужа, боясь опоздать. Учителя откланялись и поспешили в ожидавших их экипаж. «Как вам булочки, Редган Леон?» «Очень необычный и привлекательный запах». Редган внимательно посмотрел на улыбающуюся невесту и спросил. «Это одна из ваших смесей?» «Да, там цедра лимона, немного куркумы для цвета, поэтому тесто такое ярко-желтое. Кардамон, ну и еще кое-что по мелочи». Нарис прислушалась к звукам за окном. Цоканье копыт говорил о том, что супруги Карина уехали. Она спохватилась, что так и не ответила толком жениху, и продолжила. «Я хочу расширить ассортимент лавки и добавить смеси для сладкой выпечки. Вы, например, знаете, Редган Леон, что если в тесто добавить кокосовую стружку, то она даст отчетливый сливочный вкус? Я немного поэкспериментирую, потому что стружку придется покупать, но думаю, что с десяток таких смесей составить сумею». Леон засмеялся. «Вы собираетесь ставить на нас эксперименты? Если мы выживем, тогда это пойдет в продажу?» Его почти умиляла эта деловитость в столь молоденькой девушке. Нарис улыбнулась жениху, так и не ответив на подначку. За дверями зала раздавался какой-то странный шум. Распахнулась дверь в зал. Не та дверь, которая вела на кухню и по которой сновали слуги, а та, которая вела в холл. Несколько растерянный лакей, понимая, что прерывает завтрак, произнес, обращаясь к хозяину. «Фарант Кантера, там какой-то странный». Договорить он не успел. Оттолкнув его, в зал вошел крепкий мужчина средних лет. Хотя за окном было прекрасное теплое и солнечное весеннее утро, капюшон мужчины был надвинут так, что из-под него почти не видно было глаз. С характерным для Сарандана акцентом, сокращая и частично проглатывая окончание слов, мужчина сказал: «Как хорошо живут дети Барджан Айнура». Леон был всего лишь гостем, да еще и гостем, не слишком понимающим, что происходит, но угрозу в голосе мужчины почувствовал даже он. Кроме того, белое какое-то помертвевшее лицо Нарис и каменно застывшее ее брата говорили о том, что этого мужчину они узнали. Внимательно оглядевший своих детей Фарант Кантера вздохнул, оценил обстановку и прервал секундную паузу спокойным голосом, приказав лакею: «Вольм, подайте гостю стул и можете идти». Растерянный Вольм суетливо отодвинул стул на торце стола и, чувствуя напряжение в гостиной, счел за благо удалиться и плотно закрыть дверь, мало ли, кем окажется этот незваный гость. «Может, постоять под дверями, послушать, о чем говорить будут? Почему мужлана этого за стол посадили? Ежели по плащу судить, то из небогатых купцов. Боязно. Этот поганец Гайс все время в холл выглядывает. Если увидит, непременно хозяину донесет». Вольм постоял у дверей еще мгновение и поспешил на кухню рассказать слугам о наглеце, которого он вовсе и не хотел пускать, пытаясь объяснить, что хозяева завтракают и не принимают. Но тот оттолкнул его так резко, что аж об стену ударил. И ведь, что удивительно, хозяин приказал стул наглецу подать. Все это следовало немедленно обсудить. А гробовую тишину в зале прервал шелестящий звук откинутого капюшона и торжествующий голос. «Ну что, выродки Барджана, вы действительно думали, что я вас не найду?» Мужчина встал, резко оттолкнул стул, который упал у него за спиной, оперся обеими ладонями о стол и, слегка наваливаясь на собственные руки, как бы нависая над сидящими, продолжил: «Ваш отец много задолжал мне, и я пришел за долгом». Гурус, да-да, именно Гурус, а не Рейк, смотрел на убийцу родителей с удивительным хладнокровием. Не было той вспышки ярости, которую он испытал на дороге к храму, когда запустил камнем в ублюдка, сбившего Фаранда Кантера. Напротив, юноша был холоден и собран, как никогда, просчитывая варианты с ничего не выражающим лицом. Вряд ли с ним много людей. Земли он удвоил, но взрослых детей у него всего пятеро. Две замужние дочери, Гульшат и двое сыновей, один сильно младше меня. Значит, людей из стойбища он забрать не мог. С ним максимум 7, но 10 воинов. Свою правую руку он наверняка оставил там, в Сарандане, следить за людьми и младшим. Без предводителя его шайка — ничто. Сейчас или выбрать другое время? Гурус не слушал, что именно говорит Джан. Он решал самый главный для себя вопрос. Сейчас или выбрать другое время? И когда он решил, то, продолжая сидеть с каменным, ничего не выражающим лицом, тихо-тихо, незаметно для чужих глаз, повел правой рукой по животу к своему левому бедру. Джан Айнур, массивной глыбой, нависавший над столом, прервался на полуслове, как бы захлебнувшись, еще секунду постоял и рухнул, как-то неловко и нелепо подломив правую руку. Тело на полу несколько раз дернулось и застыло. В левом глазу Айнура торчала самшитовая рукоятка любимого кинжала Гуруза.